Глава 41. Твен. Бух! Лавка «Вермиллион» приземлилась на городскую улочку. Пока никто не заметил, лавка примостилась между двумя магазинами побольше, словно кошка, уютно устроившаяся на диване. В лавке задрожали окна. Твен поймал Сорчию, выкатившуюся из кресла, в котором она сидела. Посадка всегда получается жестковатой. Но в этот раз трясло сильнее обычного, заявила Сорчия, когда снова смогла стоять. «Помочь вам привести все в порядок?» предложил Твен, оглядывая лавку. Флаконы духов и зеркала разбитые лежали на полу. Книги слетели с полок, картины попадали со стен. Стулья перевернулись, пара статуэток в виде золотых драконов как-то запуталась в люстре. Не успела Сорчия ответить, раздался истошный крик. «Твен!» — звал голос, который парень узнал бы всюду. Голос, истерзанный болью, но по-прежнему Кинтин. «Она здесь!» — Твен бросился к двери. «Нужно ее найти!» Сорчия подняла упавший со стены кинжал. На рукояти был вырезан ключ. Лезвие сверкало серебром. Едва Твен взял кинжал, крик раздался снова. Сорчия подтолкнула его. «Иди, иди! Кин-то рядом! Я тебя догоню!» Бросив благодарственный взгляд через плечо, Твен выбежал из лавки. Судя по положению солнца, была середина утра, а он попал на улицу приморского города. Под ногами лежал неровный булыжник. Фасады лавок были выкрашены в тускло-серый и коричневый. Кричали чайки, хлопали паруса. Справа от Твена оказался док, где длинная очередь пассажиров ждала посадки на большой корабль. Торговцы, портовые работники, посетители лавок и магазинов заполонили улицу, но в многоголосом городском шуме никто не услышал или обратил внимание на крик, только что разорвавший Твену душу. Парень огляделся по сторонам, лихорадочно разыскивая его источник. Кинта должна была быть здесь, но где именно? Внимание привлекло серебристое сияние в проулке, отделенном от него буквально парой зданий. Неужели? Да, это сияние, Твен, не спутает ни с чем. Звездный свет. Твен побежал на серебристый свет, чувствуя, что сердце стучит быстрее, чем шаги. Добравшись до проулка, Твен похолодел. Кинта нашлась, но показалась меньше, худее и тоньше, чем во вчерашнем видении. Она сгорбилась, в темных кудрях появилась седая прядь. Высокий рыжеволосый силач склонился над Кинтой и что-то заталкивал ей в окровавленную ладонь. Еще три девушки были привязаны к Кинте чем-то похожим на темно-синюю змею. Оттенком змея напоминала лунную тень, пузырек, с которой Кинта носила на шее. Без долгих раздумий Твен поднял кинжал и полоснул рыжего силача по предплечью. Кинта подняла голову. От удивления ее губы превратились в идеальную «О». «Твен?» Парень улыбнулся и подмигнул ей, но больше не успел сделать ничего, потому что рыжий силач обернулся, изрыгая проклятие. Это был Дэймон, ученый с Иксилии, с которым они подружились. Твен охнул, потому что головоломка сложилась. Дэймон похитил Кинту и приволок сюда? Каким образом? С какой целью? «Что ты здесь делаешь?» — проревел Дэймон, таращась на Твена. Рана у него на плече наполнилась кровью. Иксилиец презрительно глянул на кинжал в руке у Твена, потом сам нанес удар ножом. За спиной у Дэймона Кинта прижала порезанную ладонь к груди и потянула за толстую змею из лунной тени, которая скрылась в ране. «Я мог бы задать тебе тот же вопрос», — выпалил Твен. «Твои занятия наукой включают похищение и покушение на убийство». Дэймон рванул вперед и снова махнул ножом, но Твен отскочил от лезвия. «Я выполнил свой долг. Я — консорт королевы. Или был им, пока она ее не убила?» Он посмотрел на Кинту, явно желая ее прикончить. «Плевать мне, кто ты», — отозвался Твен. «Девушек ты оставишь в покое». Стиснув кинжал, Твен встал в боевую стойку. Ребра до сих пор болели от побоев, которые месяц назад нанесли ему Гюстав и Анри, но он надеялся выиграть время, чтобы Кинта и ее подруги успели сбежать. «Так ты явился, чтобы их спасти», — засмеялся Дэймон. «Идея, конечно, отличная, да у меня вся городская охрана на подхвате». Он поднес палец к губам и пронзительно свистнул. Где-то вдали сапоги застучали по булыжнику. Эхо разнесло топот по городу. Высокая темнокожая девушка, которую привязали к Кинте, громко выругалась. Она и две другие девушки стали рваться из тисков лунной тени. «Твен, брось мне свой кинжал!» — попросила Кинта. «Нужно отсюда выбираться!» Твен был высоким и мускулистым, но Дэймон куда тяжелее. Когда они упали на мостовую, кинжал выпал у Твена из рук и покатился к девушкам. Дэймон сделал выпад, но Твен оказался слишком быстр и уклонился от одного удара, потом от другого. За спиной у него Кинта вытащила из раны огромную змею из лунной тени, сжимающую в зубах нить звездного света толщиной с колбасу. «Откуда у этой твари зубы?» В последний раз, когда Твен ее видел, она умещалась в пузырек на шее у Кинты, а сейчас превратилась в чудовище. Спрятав прядь звездного света в карман, Кинта, вытащившая из себя змею, бессильно прижалась к спине Руби. Лунная тень стиснула девушек крепче, и Кинта снова закричала. Резкая боль обожгла Твена. Это нож Дэймона попал ему в плечо. Твен ударил рыжего здоровяка, но его взгляд был устремлен на Кинту. Она и ее подруги двигались совершенно синхронно. Девушка с короткими рыжими волосами смогла вытянуть ногу и пнуть кинжал Твену. Под рукой у Твена кинжал оказался в тот самый момент, когда Дэймон поднялся, чтобы снова пырнуть его ножом. Одним плавным движением Твен откатился в сторону, вскочил на ноги и схватил кинжал. У него был выбор — либо ударить Дэймона, либо освободить Кинту и ее подруг. На деле никакого выбора не было. Жизнь и свобода Кинты значили для Твена все. Именно поэтому он и оказался на Иксилии. Увернувшись от очередного выпада Дэймона, Твен побежал к девушкам. «Перережь путы!» — с трудом проговорила Кинта, потому что змея из лунной тени сжала их еще сильнее. Резкое движение, и кинжал из лавки Вермилион перерезал толстое тело змеи, словно кусок масла. Рассеченная пополам, змея из лунной тени упала Твену под ноги. Он взял одну половину, другую протянул Кинте. В конце проулка собралась дюжина солдат, подкрепление Дэймону. Все они держали наготове пистолеты, мечи и другое оружие. «Ничего у нас не получится», — сказала белая девушка с длинной косой, свисающей ниже плеч. Она стиснула руку темнокожей девушки, и в глазах у нее заблестели слезы. «Получится», — возразил Твен. «Нужно только добраться до лавки Вермилион. Она буквально в паре домов отсюда». Кинта повернулась к нему с круглыми от удивления глазами. «Ты попал сюда с лавкой? Но как?» «Мы следовали карте твоего звездного света». Не успела Кинта спросить что-то еще, Дэймон вытащил из-за пояса пистолет. «В эти игры играть здорово», — просипел он, стараясь отдышаться. «Но давайте посмотрим, как ваши кинжалы и лунная тень справятся с пулями и сталью». Он поднял руку и крикнул: «Огонь!» Стоящие за ним солдаты синхронно вскинули ружья и нажали на спусковые крючки. Кинта стиснула руку Твена и как хлыстом хлестнула своей половиной лунной тени. Кто-то из девушек вскрикнул, пули застучали, дробя кирпичные стены у них за спиной. Но Твен, Кинта и другие девушки не пострадали, потому что лунная тень заслонила их, как щит. «Такое невозможно!» — заявил Дэймон, делая шаг вперед. Это лишь тень. Как она может остановить пули? Огонь! Пли! Еще раз!» Солдаты вскинули ружья, но прежде чем успели спустить курки, за спиной у них грянул выстрел. Дэймен и солдаты обернулись, оставив узенькую часть проулка открытой. Но Твен прирос к месту не от этого. В ступор его ввела Сорчия, которая стояла за солдатами, нацелив на них два пистолета с перламутровыми рукоятями. Она перехватила взгляд Твена и улыбнулась ему грустной полуулыбкой, в которой скрывалась пока непонятная ему правда. «Бегите!» — крикнула она, глянув в сторону лавки Вермилеон. Не раздумывая, Твен схватил Кинту за руку и побежал под аккомпанемент начавшейся перестрелки.